Глава четвертая. Я с сомнением поглядел на шпагу. Острое лезвие коснулось сперва моего подбородка, затем скользнуло к кадыку. Я определенно чувствовал себя не тем попаданцем, который всех должен нагибать. — Вот как так вышло, ирландец? — в расстроенных чувствах спросил я. — Что мы пытаемся оставаться людьми чести, а ты сразу же становишься мудаком? — На моем месте ты бы тоже попытался сбежать. Ничуть не смутившись, ответил О'Нил. — А теперь поднимайся, пока я тебя не проткнул. — Давай-ка ты вернешь мне шпагу, — предложил я вежливо, — и утром пойдешь в Лиль без веревок, сохранив достоинство. — А давай-ка лучше ты перестанешь действовать мне на нервы, — нетерпеливо огрызнулся О'Нил. — Убьешь меня? Живым отсюда точно не выберешься, — пожал я плечами. — Дело даже не в заложнике. Тебя просто в голову никому не придет живым брать. Ирландец кровожадно усмехнулся. Но без излишней уверенности. Он знал, что я прав, но и понимал, что разумные доводы на такого сорвиголову могут не подействовать. — Депорто, хватит дурачиться! — бросил я в сторону. — Мне нужна ваша помощь. Ирландец сообразил сразу. Он успел чуть повернуть корпус и отвести плечо назад для одного точного и рокового укола шпагой, но не успел буквально на какое-то мгновение, встретив лицом деревянный бочонок. Этого хватило. Восставший пленник упал на землю еще в сознании, но уже без особых шансов на побег. Я встал и отобрал у него шпагу. — Ну вот, теперь придется тебя связать, — буркнул я, приводя в чувство планше. О'Нил молчал, только тряс головой. Депорто со смехом обратился ко мне. — Как вы поняли, месье, что я не потерял сознание? Вспомнил, как в фильме вас огрели поленом по голове, а вы даже не почесались. Чуть было не выпалил я, но сдержался. К счастью, я действительно начинал трезветь. — С вашей-то комплекцией, месье, не смешите меня. Планше, между тем, тоже оказался крепким малым. Он только потряс головой, коснулся рукой макушки и сразу же начал искать что-то на столе. Я посмотрел на него сукоризной, молча кивнул в сторону относительно оглушенного Оуэна О'Нила. На самом деле все присутствующие как-то подозрительно спокойно переживали удары тяжелыми предметами по голове. Богатыри, не мы. Интересно, когда мне прилетит по голове рукоятью шпаги, мне тоже будет достаточно пары пощечин, чтобы прийти в себя? В любом случае, планше понадобилось еще кое-что. Он нашел на столе кружку с недопитым вином, опрокинул в себя содержимое и только после этого сказал. — Вот теперь я как новеньким сеужье. — Серьезно? Вино? Устало вздохнул я и пнул трясущего головой О'Нила. Очевидно, по голове, потому что иначе он бы только сильнее разозлился и точно поднялся бы на ноги. — Коньяка же нет, — грустно ответил планше, принимая от Депорто еще одну кружку и опрокидывая в себя ее содержимое. — Вот теперь совсем хорошо, мсье-ужье. Я мог только во второй раз вздохнуть и показать рукой на ирландца. Уже через минуту, пришедший в себя планше, наконец-то закончил связывать О'Нила. Судя по виду ирландца, он уже был готов петь народные песни. Не в знак протеста, а исключительно из вредности, чтобы помешать другим спать. Поскольку это могло привести его к случайной смерти, а я очень не хотел терять неполученные еще даже деньги, я сказал. «Отдохните, мсье О'Нил. Завтра нам идти в Лиль. Будете хорошо себя вести, я возьму вашего приятеля Роджера». «Я постарел, щенок», — устало ответил О'Нил. Мне стало жаль его, и я помог ему добраться до скамейки, где уже спали остальные пленники. Надо было помереть с честью, когда было 30. Я только сейчас смог разглядеть несколько седых прядей, спрятавшихся в рыжей шевелюре. Но даже так, О'Нил совсем не походил на 50-летнего человека. Я только пожал плечами. «Может быть, Бог тебя хранит, чтобы ты мог помереть на родине?» — спросил я. «Возможно, и так», — ответил ирландец, соглашаясь. Упоминание слова «родина» сжало мне сердце. «А ты не знаешь, что сейчас творится...» Я осекся, так и не закончив фразу. «Как правильно сказать, чтобы он понял? Московия? Или лучше царство российское?» Спрашивать у него сейчас про Россию не было смысла. До меня только в этот момент дошло, насколько же я далеко от дома. Но меня наконец-то отпустил кураж боя, и, оставшись наедине со своими мыслями, я вдруг подумал. А насколько это вообще правильно, что я тут помогаю французам, а не мчусь домой? С другой стороны, как много дома в России 17 века? Впрочем, мне все равно нужно было вернуться туда. Может быть, не сразу, сперва закончить с делами здесь, во Фландрии, но обязательно вернуться. Нужно было что-то придумать, а в голову вообще ничего не лезло. Я вышел из трактира, предварительно поинтересовавшись у клевавшего носом планше, где его знакомый коновал. Ночь была тихой и звездной. Походных костров совсем не было, оно и понятно. Почти все перебрались за городские стены и гуляли там. И я добрался до старой конюшни, находившейся в сотне метрах от трактира. В одном из окон горела свеча. Я вошел внутрь, обнаружив с десяток раненых, мирно спящих на соломе. Сирано де Бержерак был среди них и дышал ровно. Не знаю почему, но мне не хотелось спать в трактире. Будто бы веселье как-то сошло на нет, и мое место было здесь. Я улегся на солому, положив под голову руки, и успел подумать лишь об одном. Смогут ли меня похоронить на родине? Утром Сирано де Бержерак, едва стоящий на ногах и перевязанный, клялся, что без него мне не выжить по дороге в Лиль. И, если честно, я не слишком долго спорил. Носатый был приятным парнем, так что я, сперва посоветовавшись с цирюльником, посадил его на лошадь. Депорто вывел Анила и бугая Роджера. Впрочем, в сравнении с Депорто тот казался всего лишь немного высоким. Настоящей глыбой был Исаак Исаакович. Да, на прощание Депорто даже представился мне по-человечески. Впрочем, мне бы никогда в голову не пришло звать его Исааком, если бы дело не касалось какой-нибудь шутки или каламбура. Депорто звучало слишком органично по отношению к этому веселому здоровяку. О'Нил и Роджер были связаны по рукам и между собой. Отойти друг от друга ирландцы могли метра на два, не дальше. Пьер вместе с другими гасконцами решили остаться в Арасе, а потом вместе с остальным войском двинуться дальше на север. Технически мой путь тоже лежал на север, но Лиль располагался чуть восточнее. Я с удивлением обнаружил, что легко запрыгиваю в седло. Стоило мне отключить голову и довериться телу настоящего Д'Артаньяна, как управление лошадью сразу же стало простым и понятным. Планше передал мне пистолет, захваченный у Анила, и мешок с серебром. «А это откуда?» — удивился я. «Ты смог продать нашего второго пленника?» «Верно, мсье», — поклонился слуга. «Здесь почти 200 ливров. Утром, когда вы спали, приходил его брат из гарнизона. Я подумал, вы не будете против». «Нет, нет, Планше», — рассмеялся я. «Ты молодчина». Слуга снова поклонился, затем выжидающе посмотрел на меня. Я достал из кошелька две монетки и передал ему. 1% не бог весь сколько, но я не хотел попасть в просак, заплатив слишком много слуге. Планше, тем не менее, довольно заулыбался и поблагодарил меня, назвав очень щедрым месье. Классовая сознательность внутри черепа немножко поворчала, но и у нее было слишком много забот. Какое-то время мы продолжали разорять хозяина трактира, укладывая на лошадей бурдюки с вином и мешки с хлебом и сыром. Роскошно жить не запретишь. К счастью, местные слишком сильно ненавидели испанцев, чтобы обижаться. Или просто не рисковали роптать, пока армия еще не покинула пределы Араса. Мы двинулись в путь спустя час или полтора после рассвета. На самом деле это было скорее расточительством по отношению ко времени. Насколько я смог понять уже тогда и в чем убедился дальше, во время своих приключений во Фландрии, Париже, а потом... Впрочем, это уже спойлеры. В общем, выезжать за час после рассвета было не самым разумным решением. Однако, именно оно стало причиной встречи судьбоносной для меня, а впоследствии и для всей Франции. Дорога была легкой, летнее утреннее солнце ласково касалось моего лица, ветерок был почти незаметным. Я с трудом подавил желание запеть что-то из старого фильма. Меня остановило то, что я представления не имел, смогу ли переводить сходу в рифму. Все равно, раз через раз, но я начинал мычать себе под нос «Пуркуапа, пуркуапа». Воспоминания о советской классике, впрочем, навевали на меня тоску. Не в том плане, что мне не нравился фильм, как раз напротив. Понятное дело, что если уж судьба дала тебе второй шанс, и после смерти ты возродился не мышью полевкой, а человеком, а роптать совсем не камильфо. Но все же я оказался в чужом краю и должен был провести жизнь, служа совершенно чужой стране, которая потом через пару веков еще и пойдет на мою родину войной. Конечно, читал я и книжки про попаданцев-диверсантов, но я ведь и не в наполеоновских временах возродился. Так что большую часть пути я думал только о том, как могу принести пользу Московскому царству, совсем недавно пережившему смуту. Я заметил что-то неладное спустя пару часов. Мы ехали молча, каждый погруженный в свои мысли. Точнее, мы с Дебержераком ехали, а остальные шли рядом. Как вдруг, метрах с 200 от тракта, я заметил чью-то лошадь, привязанную к ней плачущую женщину и мужчину, накидывающую на ветку дерева веревку. «Так, ну мне это не нравится», — сказал я себе под нос и тоже съехал с дороги. «Планше, пригляди за пленными!» Слуга не стал задавать лишних вопросов, только придержал за поводья лошадь Дебержерака. Я быстро доскакал до дерева. Мужчина непонимающе посмотрел на меня, затягивая петлю. «Что вам угодно, месье?» — спросил он на французском весьма грубо. «Не видите, я занят». «И мне интересно, чем же таким вы заняты, черт подери?» Я спешился, подходя к заплаканной женщине. Платье ее было дорогим, но разодранным. На голом плече отчетливо выделялось клеймо в виде лилии. Я вздрогнул, наконец-то понимая, какая сцена разыгралась перед моими глазами. — Атос? — обратился я к мужчине. Тот непонимающе дернулся. — Что вы несете? Не мешайте мне, сукин сын. Идите своей дорогой. — Вас зовут Атос? — переспросил я. Мужчина, светлые кудри, крепкого кроя камзол, никакого головного убора и шпаги на поясе, качнул головой. — Меня зовут Робер де Бейл, месье. Но у меня нет времени на знакомство. Если вы тотчас же не отойдете от лошади, я посчитаю вас соучастником преступления и казню на месте. — Преступление? — переспросил я. — Судя по клейму, преступление этой девушки уже было совершено. За что вы собираетесь ее казнить? В книге, как мне помнилось, Атос решил повесить Миледи, всегда вызывающую у меня сочувствие, всего лишь за факт наличия у нее этого клейма. Сама же она получила его за кражу церковного имущества. — За то, что скрыла от меня тот факт, что была простой шлюхой, — выпалил Роберт де Бейл. — А теперь, когда вы все разнюхали, убирайтесь вон. И я бросил короткий взгляд на девушку. Она молчала, крепко сжав пересохшие губы. Рыжие кудри были разбросаны по обнаженным, покрытым чудесными веснушками плечам. На вид ей было едва больше 25, но в этом времени у всех черт его знает, что творится с возрастом. — А что вы скажете, миледи? — улыбнулся я незнакомке, который совершенно точно решил помешать повиснуть на дереве. — Ваше какое дело? Я теряю терпение! — шпага Робера де Бейла покинула ножны. Между тем, к нам совершенно спокойно подъехал Сирано де Бержерак, сопровождаемый Планше и пленниками. Все четверо не вмешивались, а лишь с интересом наблюдали за происходящим. — Он говорит правду? — спросил я у девушки, спокойно вынимая собственную шпагу. Заплаканная девица кивнула. — Да, — едва слышно сказала она. — Мне было... Я была совсем ребенком. Голодали. Мои младшие братья... — Заткнись! — взвизгнул Роберт де Бейл. — Мало того, что у тебя не было чести тогда, чтобы достойно умереть, так ты еще и навлекла на меня позор своим... — Позор на себя навлекаете только вы сами, мсье, — устало бросил я. — Вы ее муж? — К сожалению, — рыкнул Робер. — Но вы уже довольно пользовались моим терпением. Убирайтесь. — Боюсь, я вынужден бросить вам перчатку, — вспомнил я нужные слова. — Это дуэль, месье. Защищайтесь. Судя по всему, Робер этого не ожидал. Он отпрянул назад, выхватил из-за спины кинжал. Теперь он находился в его левой руке, а шпага — в правой. Кинжал он держал обратным хватом, лезвием к локтю на уровне груди. У меня с собой не было ни ножа, ни кинжала, но я выхватил пистолет. Стрелять я, конечно же, не собирался. Перехватил его за дуло, получилась короткая дубинка. Я начал наступать, пленники отчего-то загудели. Бросив короткий взгляд на Унила, я сказал, «Если надеешься меня отвлечь, так я на твоей стороне, щенок», — рассмеялся Унил. «Всыпь этому негодяю по первое число». Робер, воспользовавшись нашим разговором, сделал шаг и выпад. Шпага едва коснулась моей, я легко отбросил ее в сторону. Оружие это было, несмотря на кажущееся изящество, достаточно тяжелым. Вкупе с его длиной это делало шпагу не такой уж и простой в обращении. Когда я отбросил оружие Робера в сторону, его руку повело следом. Я легко мог заколоть его, но почему-то дрогнул. «Убирайтесь», — попытался я разыграть крутого, поднимая шпагу к лицу. «Убивать вас — значит позорить моих учителей». «А, черт! Боярский же говорил в фильме, что гасконцы сразу умеют фехтовать от рождения, безо всяких учителей». «Идите вы к дьяволу!» — крикнул Роберт де Бейл, бросаясь на меня во второй раз. Впрочем, новый его выпад был куда более умелым. То ли злоба помогала, то ли наоборот он наконец-то пришел в себя. Шпага заскрежетала о шпагу, я снова отбросил его оружие вниз и чуть было не расплатился за это. Робер попытался полоснуть меня кинжалом по руке. Затрещал рукав камзола, но не более. «Хорошо», — хмыкнул я, нанося рубящий удар сверху вниз. Шпага Робера, увлекаемая инерцией, не успел бы принять этот взмах, так что он подставил кинжал. Опасно. Лезвия снова скрежетнули одно об другое, и мы разошлись на шаг. Я ожидал, что Робер в третий раз постарается меня уколоть, но не угадал куда. Его шпага нацелилась мне в бедро, и в этот раз уже не я, а тренированное тело Д'Артаньяна среагировало в последний миг. Рукоять пистолета опустилась на лезвие, сбивая его к земле. В ту же секунду я вонзил шпагу в плечо противнику. Брызнула кровь. Робер зарычал, но сдаваться явно не собирался. Он перехватил кинжал человеческим образом, лезвием ко мне, и ударил в грудь. Я еще не успел вытащить из него шпагу. Отшатнувшись, я позволил лезвию кинжала остановиться в сантиметре от моего сердца, после чего рубанул рукоятью по лицу Робера, высвобождая при этом шпагу. Злость уже застилала мне глаза. Ирландцы распевали что-то невнятное, но ритмичное. Робер шипел, не собираясь сдаваться. Он перекинул шпагу в здоровую руку, снова бросился на меня. Я ударил своим оружием по его, вкладывая всю силу. Загудела сталь, от вибрации у меня задрожала рука, а противник и вовсе выронил шпагу. Я занес свою для последнего удара. «Нет!» — вдруг девичий сиплый крик разорвал пение ирландцев. «Пожалуйста!» Я обернулся. Миледи, связанная, ползла к нам. Она свалилась с лошади или спрыгнула, черт ее знает, но она пыталась добраться до нас. «Отпустите его, пожалуйста!» — запричитала она. «Не нужно убивать Робера, он же ни в чем не виноват». «Ни в чем не виноват?» У меня брови стукнули со шляпы, так высоко они вздернулись от этого заявления. «Он только что хотел тебя повесить». «Я люблю его, пожалуйста». Девушка уже стояла на коленях в 3 метрах от меня. И я все равно поглядывал на Робера. Такому негодяю хватило бы подлости схватиться за кинжал, пока я отвлечен. Воистину, женщина не станет счастливой, пока не научится перешагивать через свою любовь. Подал голос молчавший до сих пор Серано де Бержерак. В противном случае всю жизнь будут перешагивать через нее. «Если я оставлю его в живых, — произнес я, обращаясь к Миледи, — он вас повесит». «Могу не вешать, а отрубить голову», — буркнул Робер де Бейл. «Как-никак, ее родители были дворянами». «Мужик, ты не помогаешь», — не выдержал я. Мой рот сам выпалил эти слова, и, судя по всему, в качестве мужика я использовал французское слово, обозначающее крестьянина, потому что Робер не выдержал и бросился за кинжалом. Я огрел его рукоятью пистолета. «Ну что за народец?» Мешок благородства свалился на землю, а я обратился к девушке. «Он убьет вас, и я уеду», — сквозь слезы прозаявила она. «Клянусь, уеду, так далеко, как только можно. Только не убивайте его». «Так, он уже без сознания», — удивился я. «За кого вы меня принимаете, миледи? Как вас зовут?» «Анна», — рыжая вытерла слезы рукавом. «Анна де Бейл. В девичестве бери». «Что ж, Анна», — я убрал шпагу в ножны и принялся развязывать девушку. «И куда же вы отправитесь?» — Не знаю. Может быть, в монастырь? Мои братья? Она снова всхлипнула. — Живы? — угрюмо спросил я. Девушка начала рыдать, и все стало ясно. Словно этого было мало, я почувствовал странный гул. — Эй, парень! — подал голос Анил. — Не хочу тебя отрывать, но, судя по топоту, сюда скачут всадники. Разумеется, ирландец улыбался во весь рот. Я вздохнул, глядя на дорогу. На севере пыль стояла столбом. Французов с той стороны ждать уж точно не приходилось.